Глава 60. Процессия, выезжающая из замка, была впечатляющей. Как удалось уместить такое количество экипажей во дворе замка, для меня до сих пор остается тайной. Но факт остается фактом. Примерно 50 экипажей выехали утром из замка Лебединый край, и вся эта процессия направилась в сторону ближайшего городка, где был расположен храм. Я была готова венчаться и в часовне, находящейся в замке, но король решил, что раз сам граф женится, то люди графства должны видеть свою новую графиню. Тем более, что у нас с Рено не было таких ограничений, как у барона де Вальмона и графини де Лузиньян. Хотя мы и выложили плитку на дороге, но барон не захотел рисковать. У него еще сохранялся страх, что он снова обернется мадиром. Да и мы с графом не хотели видеть графиню на нашей свадьбе. Как говорится, ложечка нашлась, а осадочек остался. Поэтому было решено, что графиню с бароном обвенчают в замковой часовне, когда мы вернемся, чтобы на балу отпраздновать сразу два союза. Графиня, говорят, была не очень довольна, но это была только ее проблема. А барон де Вальмон оказался на редкость разумный мужчина, хотя он и был влюблен, но не слепо, а вполне себе разумно, понимая все уловки графини и не позволяя собой манипулировать. Погода стояла замечательная. Со мной в коляске ехала Эмма. Граф ехал следом. Вроде бы все было хорошо, но внутри меня словно был слегка раздражающий комариный писк. Билось какое-то беспокойство. Но я отнесла это на то, что день ответственный, и поэтому я, как и любая другая невеста, просто не могла оставаться спокойной. Когда мы въехали в городок, то на улице было столько людей. Все радостно улыбались, у всех в руках были цветы, которые они кидали вверх. Сегодня и в городе должно было состояться празднование. Бесплатная еда и выпивка, и, конечно же, музыканты. Внезапно я выхватила взгляд из толпы. Мне показалось, что я помнила эти глаза. Спокойные и стальные. Глаза убийцы. И по спине у меня даже прибежали мурашки. Поэтому я непроизвольно наклонилась, чтобы закрыть собой Эмму. Вгляделась в толпу, но никого не увидела. До храма мы доехали без происшествий. И когда началась красивая церемония венчания, когда мы вместе с графом стояли друг против друга и произносили клятвы, то оба чувствовали, что это не просто слова, и мне очень хотелось сказать ему «вместе навсегда», но вместо этого я сказала «вместе до конца». В глазах графа мелькнула тоска, но я не могла ему обещать быть с ним долго, я могла пообещать, что буду с ним до конца. По ритуалу мы должны были связать не только судьбы, но и магию. Ритуал для аристократов не меняли, несмотря на проблемы с магией в мире и в королевстве. Поэтому граф протянул мне руку ладонью вверх, я положила сверху свою ладонь и так же, как когда-то делала, чтобы накормить мадира, выпустила немного магии, представляя себе, что она вливается в ладонь моего теперь уже мужа. Я прикрыла глаза и вдруг услышала всеобщий вздох, разнесшийся по храмовому залу, акустика которого подняла этот звук под самый потолок и обрушила его обратно. Открыв глаза, я увидела, что граф стоит, зажмурившись и стиснув зубы, как будто бы ему очень и очень больно, а вокруг него прибегают искры, меняя свой цвет от белого до красного. И мне бы убрать свою руку, но я только крепче прижала свою ладонь, одновременно останавливая поток магии. Граф открыл глаза, посмотрел на наши руки, потом развернул другую руку ладонью вверх так, как обычно маги кастовали выход магии, но ничего не произошло. Граф сжал руку в кулак и взглянул на священнослужителя, который тоже, как и все находившиеся в храме, замер в ожидании чуда. Но чуда не произошло, хотя то, что мы видели, и было чудо. Обычно люди без магии или люди, лишенные магии, не воспринимали магические потоки, потому что магические каналы отмирали очень быстро, словно срезанные цветы. Священнослужитель завершил ритуал, и мы стали мужем и женой. Не стесняясь никого, граф наклонился и крепко поцеловал меня. Из храма мы вышли, держась за руки. На голову нам сыпались лепестки цветов. Эмма под руку с няней шли за нами. Впереди нас ждал экипаж. Граф подал мне руку, и я начала подниматься в открытую коляску и, почувствовав чей-то взгляд, повернула голову и вдруг увидела его. Он был почти в такой же шляпе, что и тогда в дилижансе, и в жандармерии Шантильи. В руках у него был пистоль, он улыбнулся и выстрелил. Я понимала, что уже не успеваю отреагировать, как вдруг вокруг меня возникла плотная пелена, о которую ударилась пуля и застряла в ней, словно муха в меду. Время словно застыло, но буквально на мгновение. Дальше произошло сразу несколько событий. Во-первых, граф сдернул меня вниз и накрыл собой. Во-вторых, откуда-то выпрыгнули королевские ловчие и скрутили несостоявшегося убийцу. А в-третьих, Рено де Мартен ошарашенно посмотрел на щит, который так держался с медленно двигающейся пулей внутри. И сделал пас рукой, сворачивая его и заставляя пулю упасть на землю, не причинив никому вреда. «Твоя магия!» — ошарашенно произнесла я. «Она вернулась!» Граф раскрыл ладонь, и на ней появился маленький шарик магии, желтовато-оранжевого цвета. «Папа, папа!» — закричала Эмма, которая с няней находилась за спиной графа. «Теперь папа тоже может так, как и я!» Графу де де Мартен вернулась магия, а вместе нам оставалось быть около 2 недель. Я знала, что граф меня не отпустит, поэтому собиралась поступить с ним нехорошо. В какой-то момент я собиралась сбежать, а пока мы собирались после празднеств поехать к замку де Санж.